Глава 9. После бури. Сэр Майкл ошибся в своем предсказании. Гроза не заставила себя ждать и с ужасающей яростью разразилась над деревней еще до полуночи. Роберт принял громы и молнии с тем же спокойствием, что и другие жизненные невзгоды. Он лежал на диване в гостиной, читая челмсфордские новости пятидневной давности и попивая холодный пунш из огромного бокала. А вот на его друга гроза произвела совсем иное действие. Мистер Одли страшно удивился, заметив, что тот сидит у открытого окна, белый как мел, вперив взгляд в черное небо, прочерченное вспышками молний. «Эй, Джордж!» — окликнул его Роберт. «Ты что, боишься молнии?» «Нет», — отрывисто ответил тот. «Послушай, дружище, многие, даже самые храбрые люди боятся грозы, здесь нечего стыдиться». «Ничего я не боюсь». «Видел бы ты себя, Джордж, бледный, изможденный, глаза ввалились, уставился в небо, как будто увидел там привидение. Говорю тебе, я знаю, ты боишься, а я тебе говорю, что нет». «Джордж Талбейс, ты не только боишься молнии, но и злишься на себя за это, а на меня за то, что я заметил твой страх». «Роберт Одли, если ты сейчас не заткнешься, я тебе врежу!» — крикнул мистер Талбейс и вылетел из комнаты, с силой хлопнув дверью. Как только Джордж вышел, черные чернильные тучи, сомкнувшиеся над задыхающейся землей, будто крыши из раскаленного железа, разразились бешеными потоками ливня. Однако, если молодой человек и боялся молнии, то дождя явно не испугался. Он выскочил за дверь и около 20 минут ходил по дороге под проливным дождем, а затем вернулся в гостиницу и поднялся к себе в комнату. Роберт Одли встретил его, промокшего насквозь, на лестничной площадке. «Идешь спать, Джордж?» «Да». «У тебя нет свечи». «Она мне не нужна». «Взгляни на свою одежду, с тебя течет. Бога ради, зачем ты выходил?» «Я устал и хочу спать, не мешай». «Может, выпьешь горячего бренди с водой?» Роберт заступил ему дорогу, беспокоясь, что друг ляжет спать в таком состоянии. Джордж со злостью оттолкнул его и сказал тем же хриплым голосом, какой Роберт заметил у него в Одли-корте. «Оставь меня в покое, Роберт Одли, и держись подальше!» Роберт последовал за ним в спальню, однако молодой человек захлопнул дверь у него перед носом, и ему ничего больше не оставалось, кроме как предоставить взбрыкнувшего друга самому себе. «Джордж разозлился на мое замечание о том, что он боится молнии», — подумал Роберт, спокойно укладываясь в постель, абсолютно равнодушный к раскатам грома и отблескам молнии на зеркальных дверцах шкафа. Гроза унеслась вдаль, как и не бывало. На следующее утро Роберт проснулся от того, что в окно ярко светило солнце, а между белыми занавесками виднелся кусочек голубого безоблачного неба. Звонко и чисто пели птички, на полях гордо колосилась пшеница, поднявшаяся после ожесточенной схватки с непогодой, которая всю ночь пыталась склонить тяжелые колосья к земле, листья дикого винограда весело стучали в окошко Роберта, отряхивая блестящие бриллиантовые капли дождя с каждой веточки и усика. Джордж уже сидел за столом, накрытым к завтраку, бледный, но совершенно спокойный. Он пожал Роберту руку в прежней сердечной манере, присущей ему раньше, до того, как ужасное несчастье разрушило его жизнь. «Прости меня, Боб, за недостойное вчерашнее поведение. Ты был совершенно прав. Гроза выбила меня из колеи. Она всегда меня нервировала еще с детства». «Ничего, старина. Мы уезжаем или, может быть, останемся и пообедаем вечером с дядей?» — спросил Роберт. «Ни то, ни другое, Боб. Сегодня такое чудесное утро. Давай прогуляемся, порыбачим и вернемся в город поездом вечером в 6:15». Чтобы не огорчать друга, Роберт согласился бы на что угодно, а посему, позавтракав и заказав на 4 часа обед, Джордж Талбойс вооружился удочкой, и друзья отправились на прогулку. Если вспышки молнии и громовые раскаты, сотрясавшие Одли, не нарушили спокойствие Роберта, то юную супругу его дяди, существо куда более нежное и чувствительное, они совершенно выбили из колеи. Миледи страшно боялась грозы. Ее кровать принесли в угол комнаты, а полог плотно задернули, и бедняжка лежала там, зарывшись лицом в подушки, вздрагивая от каждого раската грома. Сэр Майкл, чье сердце никогда не знало страха, очень беспокоился за хрупкое создание, которое ему судьбой было предназначено оберегать. Миледи не желала укладываться спать почти до 3 часов ночи, пока последний раскат грома не затих в дальних холмах. Все это время она лежала, не снимая красивого шелкового платья и закутавшись в одеяло, из которых периодически выглядывала спросить, закончилась ли гроза. В 4 часа супруг, всю ночь просидевший у ее постели, заметил, что она уснула глубоким сном, от которого пробудилась только 5 часов спустя. Люси вышла к завтраку в 9:30, напевая шотландскую песенку с легким румянцем на щеках. Как это свойственно птицам и цветам, при ярком свете дня она стала еще красивее и свежее. Миледи легким шагом вышла на лужайку, сорвала последние розы, добавила к ним 2 веточки герани. Идя по росистой траве, она выглядела такой же свежей и сияющей, как цветы в ее руках, а потом зашла в дом и оказалась в объятиях баронета. «Любимая!» — обрадовался он. — Какое счастье, что ты опять весела! Знаешь, Люси, прошлой ночью, когда я увидел твое личико из-под зеленых покрывал, я с трудом узнал свою милую женушку в этом мертвенно-бледном, дрожащем, испуганном создании. Слава Богу, что солнечное утро вернуло твоим щекам румянец. Я молю Бога, милая, чтобы мне больше никогда не довелось увидеть тебя такой, как прошлой ночью. Люси встала на цыпочки, чтобы поцеловать мужа, однако он был так высок, что она доставала ему только до бороды. Она сказала, смеясь, что всегда была трусихой, боялась собак, коров, грозы и бурного моря. «Боялась всего на свете, кроме моего обожаемого, благородного, красивого супруга». Заметив, что ковер в гардеробной сдвинут, и узнав о потайном ходе, леди Одли шутливо побронила мисс Алисию за дерзость провести в ее комнаты 2 мужчин. «И они видели мой портрет, Алисия?» — притворно возмущалась она. «Покрывало с него упало на пол, а на ковре я обнаружила огромную мужскую перчатку. Взгляни!» Она протянула перчатку для верховой езды, принадлежавшую Джорджу. Он уронил ее, разглядывая картину. «Я пройдусь до гостиницы и приглашу юношей к обеду», — пообещал сэр Майкл, уходя на утреннюю прогулку. В это солнечное сентябрьское утро леди Одли неустанно порхала из комнаты в комнату, словно бабочка, то присаживаясь к роялю и наигрывала балладу или бравурную итальянскую пьесу, или мелодию большого блестящего вальса, то крутилась с маленькими серебряными ножницами около оранжерейных цветов, то заходила в гардеробную поболтать с Фиби и в 3-й или 4-й раз поправить прическу, ее локоны постоянно раскручивались, доставляя немало беспокойства горничной. Казалось, в эту женщину вселился беспокойный радостный дух, который не давал долго оставаться на одном месте или заниматься одним делом. Тем временем наши молодые люди медленно шли по берегу ручья, пока не достигли тенистой заводи с глубокой и спокойной водой, в которую опускались длинные ветви плакучих ив. Джордж закинул удочку, а Роберт растянулся на дорожном коврике, прикрыл лицо шляпой от солнца и мгновенно уснул. Рыбам в ручье, на берегу которого уселся мистер Талбейс, очень повезло. Они могли развлекаться сколько угодно, обкусывая кусочки наживки и не переживая за свою безопасность, поскольку Джордж смотрел на воду невидящим взглядом, а удочка свободно болталась в безвольной руке. Когда церковные часы пробили 2, рыбак бросил удочку и зашагал прочь, оставив спящего друга, который запросто мог продрыхнуть 2-3 часа. Пройдясь 1/4 мили, Джордж перешел ручей по деревянному мостику и углубился в луга, направляясь к Одли Корту. Птицы так громко пели с утра, что к этому времени, видимо, уже выдохлись. На лугу дремали разморенные коровы. Сэр Майкл еще не вернулся с утренней прогулки, мисс Алисия часом ранее ускакала куда-то на гнедой лошадке, слуги обедали в людской, а Миледи с книгой в руке прогуливалась по тенистой липовой аллее. Когда Джордж Талбойс прошел через лужайку и позвонил в крепкую, обитую железом дубовую дверь, в усадьбе царила тишина. Слуга, открывший ему дверь, сказал, что сэра Майкла нет, а госпожа прогуливается в липовой аллее. Гость немного расстроился и пробормотал, что хотел бы увидеть госпожу, и пойдет ее поищет. Вроде бы слуга не вполне разобрал, после чего удалился, не оставив карточки и ничего не передав на словах. Леди Одли вернулась спустя добрых полтора часа, но не со стороны липовой аллеи, а с противоположной, держа в руке открытую книгу и напевая. Алисия как раз слезла с лошади и стояла у двери вместо со своим любимцем, огромным Ньюфаундлендом. Пес, недолюбливавший госпожу, оскалил зубы и тихонько зарычал. «Убери это чудовище, Алисия!» — раздраженно потребовала леди Одли. «Мерзкое животное знает, что я его боюсь, и пользуется этим. Не понимаю людей, которые считают собак великодушными и благородными существами. Фу, Цезарь, я ненавижу тебя, а ты меня, и если бы ты встретил меня в темном углу, разве не перегрыз бы мне горло?» «Вы знаете, леди Одли, — спросила падчерица, — что мистер Талбойс, молодой вдовец, был здесь и спрашивал сэра Майкла и вас?» Люси Одли приподняла подведенные бровки. «Он сегодня придет к нам на обед с Робертом, тогда и увидимся». Она легко взбежала по лестнице и поднялась в свои апартаменты. На туалетном столике в будуаре так и лежала перчатка Джорджа. Леди Одли нетерпеливо позвонила, вошла Фиби Маркс. «Немедленно убери мусор!» — сердито потребовала госпожа. Девушка убрала перчатку, несколько увядших цветов и обрывки бумаги со стола в карман передника. «Что ты делала все утро? Надеюсь, не бездельничала?» «Нет, госпожа, я шила голубое платье. Здесь темно, поэтому я взяла его в свою комнату и работала у окна». Сказав это, девушка обернулась и взглянула на леди Одли, как бы ожидая дальнейших указаний. Люси тоже подняла глаза, и их взгляды встретились. «Запомни, Фиби Маркс», — произнесла миледи, откидываясь на спинку кресла и теребя цветы у себя на коленях. «Ты добрая, трудолюбивая девушка, и пока я жива и при деньгах, тебе не найти лучшего друга».